Войдя в большое, тускло освещенное помещение, он оглянулся на Мойшу, и тот, проскользнув вперед, повел его по проходу куда-то вглубь помещения. Сделав пару поворотов, он вывел Сашку в подобие мастерской. Все имевшиеся в этом магазине станки были выставлены тут. Внимательно осмотрев каждый, Сашка удрученно вздохнул. Токарные сверлильные ему вполне подходили, а вот фрезерный не годился. «И сколько вот такой стоит?» – поинтересовался парень, почесав в затылке и ткнув пальцем в токарный станок. «50 рублей на ассигнации», – тут же последовал ответ. «А этот?» – Сашка указал не сверлильный. «Тоже 50. Вон тот», – Мойша указал на тот, что выдавался за фрезерный, – 70. «100 рублей за два станка», – мрачно проворчал Сашка. «Дорого. Есть сверлильный за 20, но у него станина сломана», – послышался голос старика, и он, тяжело шаркая, вошел в мастерскую. «Посмотреть можно?» – оживился Сашка. «Покажи», – кивнул старик Мойше. Тот нырнул в какой-то проход и спустя пару минут приволок станок. Осторожно перевернув его на бок, Сашка принялся осматривать поломку. «Если есть толковый кузнец, починить несложно», – вздохнул старик. «Но мне этим заниматься сил не хватает, а Мойша еще слишком молод». «И что?» – не понял Сашка. «Какая разница, кто работу заказывает, если деньги честно платит?» «Эх, юноша, плохо вы знаете еще людей», – вздохнул старик. «Для них даже честные деньги от нас все равно кажутся грязными». «Не могу с вами согласиться», – упрямо тряхнул Сашка головой. «Дураков везде хватает, но нельзя по ним судить обо всех. Вы мудры не по годам, молодой человек», – тихо рассмеялся старик. «И я даже соглашусь с вами. Но ответьте мне на такой вопрос. Почему тогда нам постоянно попадаются плохие люди?» «Да потому, что они сделали вас своей мишенью и постоянно крутятся рядом», – развел Сашка руками. «Нормальные люди не хотят иметь с ними дело, вот они и пытаются возвыситься в собственных глазах за ваш счет. Учись, Мойша», – одобрительно кивнул старик. «Этот юноша твой ровесник, а уже знает об этом мире не меньше твоего деда. Я приютский, почтенный», – грустно усмехнулся Сашка. «А там быстро учишься головой думать и понимать подобные вещи. А еще там быстро взрослеют», – сочувственно вздохнул старик. «Мойша, отдай ему этот станок за 7 рублей. А токарный вы сможете купить у нас за 35 рублей, молодой человек». «Но, дедушка», – попытался возмутиться Мойша. «Рот закрой», – послышалось в ответ. Не обращая на внука внимания, старик развернулся и, все так же тяжело шаркая ногами, скрылся в боковом проходе. Ликование парня от покупки таких нужных станков передалось и Евсею. Оглядев, ощупав и буквально обнюхав станки, кузнец с довольным видом кивнул и, небрежно махнув рукой, заявил, что станину отлить дело нехитрое. Сговорившись с ним на месте за всю работу, вместе с железом на 2 рубля, Сашка уже хотел предложить ему сходить в трактир, выпить пиво, чтобы отметить это событие, когда рядом с подводой парня появился странный, отлично одетый господин средних лет и, глядя на Сашку, на безукоризненном французском спросил: «Месье Александр, если не ошибаюсь?» «Не ошибаетесь, мсье, это я», – вежливо кивнул Сашка, моментально подобравшись. «Мы можем поговорить?» – спросил незнакомец, указывая ладонью в сторону от телег. «Я слушаю вас», – произнес парень, сделав 3 шага в указанную сторону и круто развернувшись. «Вы очень напряжены, это не идет на пользу здоровью», – иронично усмехнулся неизвестный. «Если вы собираетесь говорить о моем здоровье, то не стоит терять времени. Я и так знаю, что у меня с ним плохо», – хмыкнул в ответ Сашка. «А нет, ваше здоровье – это только ваши заботы», – тут же открестился мужчина. «Я хочу поговорить о другом, точнее, я хочу кое-что предложить вам. В таком случае, может, вам для начала стоит представиться?» «Я не веду деловых переговоров с неизвестными личностями», – морально щелкнул его по задранному носу Сашка. «Называйте меня Нема». Впервые с момента начала их разговора в глазах неизвестного мелькнуло что-то похожее на злость. «Никто», – иронично усмехнулся Сашка, – «не самое приятное имя. Впрочем, это ваши проблемы. Итак, о чем вы хотели поговорить?» «Не ожидал, что вам известны произведения мсье Верна», – чуть покривился неизвестный. «Похоже, те, кто отправил вас на этот разговор, не удосужился как следует проверить свои данные обо мне», – понимающе усмехнулся Сашка. «Но давайте перейдем к делу. Итак, я хотел спросить вас, мсье, вы хотите знать о себе все, что было скрыто до этого дня?» Неожиданный вопрос, задумчиво протянул Сашка. Лет 5 назад это было бы весьма актуально, но теперь он замолчал, словно задумался, но потом, решительно тряхнув головой, продолжил. Нет, я тот, кто я есть, и другим уже не стану, да и смысла нет искать кого-то, кто мог бы быть моими родителями. Так что ваш секрет несколько протух. Вы уверены? Спросил неизвестный с некоторой растерянностью. Ведь это будут не просто слова, а слова, подтвержденные документами. Мсье, улыбнулся Сашка, припомнив слова одного из любимых авторов своего настоящего прошлого. При современном развитии полиграфического дела подобные документы вам изготовят в соседней подворотне, и даже со всеми печатями. Я готов дать вам слово офицера, что это будут только подлинники, растерянно пообещал неизвестный. Ох, рассмеявшись, покрутил Сашка головой. Мсье Нема, я перестал верить людям на слово, едва научившись ходить. Поверьте, в приюте таким вещам учатся быстро. Перед вами офицер и дворянин, оскорбился неизвестный. Даже не думал сомневаться, продолжал смеяться Сашка, при этом выставив перед собой открытые ладони, словно защищаясь. Достаточно взглянуть на вашу выправку. Опытный солдат узнает офицера в любом костюме. А я солдат опытный, поверьте. Но я также помню, что слово, данное неравному себе по положению, немногого стоит. А если учесть, что этого требуют от вас интересы вашей службы, то мои сомнения становятся вполне объяснимы. И последнее, мсье. В моей стране верность слову господ из соседней островной империи давно уже стала чем-то вроде шутки. Последнюю фразу Сашка запустил на пробу, внимательно отслеживая реакцию неизвестного, и, когда тот едва заметно вздрогнул, удовлетворенно про себя хмыкнул. «Вот и прокололся, дорогой мой сэр, как вы догадались?» — мрачно спросил неизвестный. «Вы слишком правильно говорите. Ваши произношения и слог безукоризненны, но слишком литературны. Обычные люди так не говорят. Не стоит», — тут же жестко добавил Сашка, заметив, как правая рука неизвестного потянулась к карману. «Я тоже вооруженный, открою огонь не раздумывая. К тому же мой сосед тоже приехал сюда с оружием и готов меня поддержать огнем. Прошу прощения», — взяв себя в руки, процедил неизвестный. «Вы правы, разойдемся, как джентльмены». «Согласен», — кивнул Сашка, не сводя с него настороженного взгляда. «Я тоже не хочу устраивать перестрелку посреди улицы. Просто развернитесь и уходите по своим делам. Я не стану стрелять вам в спину. Можете даже не прощаться», — закончил он, криво усмехнувшись. «Меня не покидает ощущение, что я говорю с человеком, имеющим серьезное образование. Между тем мне сообщили, что вы едва закончили школу», — неожиданно высказался неизвестный. «Как такое может быть? Я всегда выделялся сообразительностью и памятью, а любовь к книгам мне привил наш тюре», — пожал парень плечами. «Самообразование и кровь», помолчав, еле слышно буркнул неизвестный. Развернувшись, он быстро зашагал куда-то к центру города. «И при чем тут кровь?» – растерянно проворчал Сашка, провожая его взглядом. Потом, тряхнув головой, вернулся к своей подводе и, заметив вопросительный взгляд кузнеца, устало махнул рукой. «А, не обращая внимания, с бывшей родины случайный знакомец, бывает», – кивнул Евсей, заметно расслабляясь. Между тем Сашка судорожно соображал, как быть дальше. С одной стороны, и плевать на этого британского упыря, а с другой, в этих местах он объявился не так просто. А если вспомнить, что горцев подталкивают к войне турки, которых наускивают именно такие вот упыри, то жизнь ему испортить было бы очень даже неплохо. Во всяком случае, сон спокойнее будет. С этой мыслью Сашка повернулся к кузнецу и, тщательно подбирая слова, спросил. «Евсей, а всякими иностранцами у вас жандармы занимаются, смотря с чего, но обычно да», — подумав, кивнул кузнец. «А где тут жандармов найти можно? Так это тебе лучше к военному патрулю. Они уж сами вызовут, ежели надо будет», — сообщил кузнец. «У нас тут такие дела лучше через военных делать». «Ага», — мрачно кивнул Сашка. «Тогда поехали к заставе, там патруль постоянно дежурит». «Ага, поехали», — быстро кивнул Евсей и, усевшись в телегу, тряхнул поводьями. Спустя час они встали на знакомой площадке перед заставой, и Сашка, оставив свое добро на кузнеца, решительным шагом направился к высокому поручику в пехотной форме, внимательно наблюдавшему за въезжающими в город со стороны предгорий. Поздоровавшись, парень попросил офицера о разговоре наедине и коротко поведал ему о британце, выдающем себя за француза. Коротко, но весьма точно описав ему внешность этого человека, Сашка вопросительно посмотрел на военного. Кивнув, поручик жестом подозвал к себе одного из подчиненных и, тихо ему что-то приказав, сказал, повернувшись к Сашке: «Придется вам, сударь, подождать тут малость. Сейчас прибудет человек из жандармерии, и вы повторите ему все, что мне рассказали». «Конечно», — спокойно кивнул Сашка, ожидавший чего-то подобного. Вот что его действительно удивило, так это то, что поручик поверил ему сразу, не задав ни одного вопроса. Похоже, тут привыкли сначала реагировать, а потом уже задавать вопросы. Хотя чему удивляться, война в этих местах длится уже не один десяток лет, и главные поджигатели этого противостояния давно и хорошо известны. Двое мужчин лет 35 в гражданской одежде появились у заставы незаметно, словно из-под земли выросли. Не спеша подойдя к поручику, они показали ему какие-то предметы в едва раскрытой ладони, и тот, кивнув, глазами указал им на парня. Один из мужчин, тот, что постарше годами, указал Сашке глазами на угол дома, и парень, чуть прикрыв глаза, не спеша направился в указанную сторону, тихо буркнув кузнецу: «Присмотри тут пока, я с жандармами поговорю». «Добро», — так же тихо проворчал Евсей, даже не обернувшись. Свернув за угол, Сашка остановился, поджидая офицеров. Они подошли к нему все втроем, мило о чем-то беседуя, но едва троица скрылась за углом, как господа офицеры дружно замолчали, уставившись на парня. «Позвольте представиться, господа», — выпрямившись, решительно начал Сашка. «Александр Мерси, в прошлом рядовой стрелковой роты французского иностранного легиона. В вашей стране нахожусь чуть больше месяца. Списан из армии после сильной контузии. Занимаюсь ремонтом различных механических приспособлений. Механик, коротко говоря. Если надо, могу предъявить свои бумаги». «Это не к спеху», — чуть улыбнулся старший из жандармов, явно оценив его спич. «А чем вы хотели нам сообщить?» «Примерно 2 часа назад ко мне подошел неизвестный мне господин и, представившись французом, сделал некое предложение. Но в разговоре я понял, что он только прикидывается французом. На самом деле он британец. И как вы это поняли?» Тут же последовал вопрос. Следующие 40 минут Сашка старательно отвечал на их вопросы. Поручика давно уже отправили назад, к его подчиненным, а разговор и не думал заканчиваться. Вскоре Сашка уже чувствовал себя так, словно его через мясорубку пропустили. Даже голова разболелась. Заметив, как он морщится и потирает виски, старший жандарм, а представиться они так и не решились, остановил допрос и, участливо посмотрев на парня, спросил: «Что с вами такое, господин Мерси?» «Устал, сударь, голова болеть начала. После контузии у меня еще случаются иногда приступы», — нехотя признался Сашка. «Хорошо, тогда закончим на сегодня», — кивнул жандарм. «Я так понял, что вы проживаете в казачьей станице?» «Все верно. Хозяйка подворья — вдова Аксинья. Фамилии, простите, не удосужился узнать», — повинился Сашка. «Ничего, этого нам достаточно», — улыбнулся жандарм. «Пока возвращайтесь домой и занимайтесь своими делами. Я благодарю вас за вашу помощь. Если потребуется, мы сами вас найдем. Если у вас есть хороший рисовальщик, я бы мог попробовать описать его так, чтобы он нарисовал его примерный портрет», — подумав, предложил Сашка. «ГМ, интересное предложение», — удивленно оценил жандарм. «Стоит попробовать. Поищем подходящего художника. А теперь ступайте, сударь, и будьте осторожны. Думаете, они рискнут меня убрать?» — хмыкнул Сашка. «От этих», — тут жандарм презрительно скривился, — «всего ожидать можно. Спасибо, учту», — кивнул парень и, вздохнув, направился обратно к заставе. Подойдя к своей подводе, он устало присел на передок и, вздохнув, задумался. Но увлечься этим занятием парень не успел. Телега скрипнула, и рядом с ним умостился кузнец. «Что, вопросами замучили?» — понимающе усмехнулся он, протягивая парню жбан с квасом. «Только что душу не вытряхнули», — вздохнул Сашка, прикладываясь к жбану. Квас был прохладным, явно недавно из погреба. Сделав пару глотков, он вернул тару кузнецу и, покрутив головой, спросил: «Евсей, а в станице у вас людей пришлые убивали?» «Не, ни разу», — мотнул тот чубом. «Только когда горцы нападали. Но в бою всякое бывает. А так нет». «Ага, то есть, если меня соберутся убрать, то делать это станут где-то в дороге, а не дома. Или попробуют выловить за пределами станицы. Уже легче. Если что, хоть девчонок не заденет», — вздохнул он про себя, чувствуя себя словно обманутым. Нет, он отлично понимал, что хватать этого британца сразу никто не станет. Для подобного действа требуется хоть какой-то обоснуй. Но то, что в процессе этих игрищ мишенью стал он сам, заметно напрягало. Впрочем, тут еще стоит как следует подумать. Убивать его в городе или просто при большом скоплении народа никто не станет. Свидетелей много. А значит, главная опасность может поджидать его где-то в пути. Даже сейчас, когда они соберутся ехать обратно в Пятигорск. А значит, у него есть возможность усложнить этим господам жизнь. Отдав сверлильный станок Евсею на ремонт, Сашка, после недолгих размышлений, решил заняться для начала ремонтом телеги. Транспорт ему еще будет нужен, и это угребище едва дотащилось до дому. Почесав в затылке, парень раскидал телегу на составные части и, убедившись, что сделал правильно, взялся за дело. Беда заключалась в том, что обе оси телеги имели трещины и готовы были переломиться в любой момент. Отобрав из привезенного железа две пары подходящих по размеру уголков, он отправился в кузню. Евсей, помня свое обещание, разрешил парню самому заняться ремонтом. Разметив уголки, Сашка насверлил в уголках отверстий, после чего склепал их между собой, получив что-то вроде двутавровой балки. На их основе он также склепал каркас, к которому потом прикрутил на болтах пару осей. Теперь осталось самое главное – сделать поворотный механизм. Тут Сашка особо мудрить не стал. Обычная шкворневая система на поворотных петлях. Просто и надежно. А главное – угол поворота на ней значительно увеличился. Саму систему поворота он использовал от детских педальных автомобильчиков. Пара рычагов на петлях, соединенные между собой подвижной осью из очередного уголка. Эта подвижная ось соединялась с осью колес еще одним коротким рычагом, к которому крепились оглобли. Подумав, Сашка решил поставить сразу три таких рычага на разную упряжку. Единственное, что у старой телеги было хорошего, так это колеса. Их парень решил оставить, но для облегчения их проворота вокруг оси задумал сделать что-то похожее на роликовые подшипники. Сходив на лесопилку, он подобрал несколько дубовых реек и, тщательно обточив их до круглого сечения, принялся шлифовать. А наждачной бумаги тут пока не слышали, так что пришлось использовать влажный речной песок. Насадив на металлические оси эти ролики под две шайбы на каждую сторону, Сашка залил это детище пьяного изобретателя дегтем и, навернув гайки, рукой принялся проворачивать колеса. К его удивлению, колеса вращались легко и даже не сразу останавливались. Удивленно почесав в затылке, парень покрутил головой, неверяще проворчав про себя: «Блин, своял на дурика, но работает». Внимательно следивший за его работой кузнец, увидев подобный результат, задумчиво огладил бороду, добродушно проворчав: «Ишь как оно, а я и не верил, что получится. Ловко у тебя выходит дерево с железом соединять, а чего б ему не получится?» С гордым видом поинтересовался Сашка. «Система простая, давно известная. Ее, правда, в других делах используют, но и тут работать будет, никуда не денется. А железа не жалко?» — вздохнул кузнец, поглядывая на каркас. «Так для того и покупал», — пожал Сашка плечами. «Иначе пришлось бы новую телегу заказывать. Та-то совсем уж разваливалась». «Это да», — все так же задумчиво кивнул кузнец. «На охоту когда пойдешь?» — вдруг спросил он. «Так охота вроде осенью начинается», — растерянно пробурчал Сашка, не ожидавший такого вопроса. «Это кто сказал?» — удивился Евсей. «Ну, во Франции правила такие. Зверь еще мясо как следует не нагулял, а у птицы птенцы маленькие», — принялся пояснять Сашка. «Ну, может, оно и верно», — подумав, кивнул кузнец. «Так, может, на рыбалку сходим?» — не унимался он. «У меня снастей нет», — вздохнул Сашка. «А так сходил бы. Есть снасти. Просто одному идти опасно. Горцы налететь могут, а вдвоем всегда отбиться можно». «Согласен», — подумав, кивнул парень. «Когда пойдем?» «А завтра и пойдем. Червей я уже накопал. Есть у меня местечко. Форель берет так, что за голые пальцы хватает», — с жаром принялся описывать Евсей, и Сашка понял, что перед ним заядлый рыбак. Так рассказывать мог только настоящий фанат этого дела. Уговорившись с ним встретиться на околице на рассвете, парень закинул передок каркаса себе на плечи и зашагал к дому. Увидев это сооружение, Аксинья только удивленно охнула. Понимая ее удивление, Сашка только усмехнулся и принялся застилать днище досками. Соорудил он и широкий, на всю ширину телеги облучок, со спинкой. Ездить ему предстояло много, и для дальнего пути требовался хотя бы минимальный комфорт. Даже боковые стенки он сделал съемными. Таким образом, телегу можно было использовать в самых разных ипостасях. Как следует рассмотрев эти новшества, Аксинья только глазами хлопала, не веря, что все можно изначально устроить так просто и функционально. Сашка же, умываясь у колодца, только посмеивался про себя, наблюдая за женщиной со стороны. Вся эта затея с телегой была начата с дальним прицелом. Рано или поздно ему придется отсюда уехать, так что вдове останется новый, прочный транспорт, полезный в хозяйстве. Сама она ни о чем таком не попросила бы. За ужином он рассказал хозяйке, что собирается с утра на рыбалку. Кивнув, та обещала разбудить его, как пойдет корову доить. Если быть точным, то доить она собиралась буйволицу, громадную черную животину, раза в полтора больше обычной коровы. Сашка уже видел таких зверей в Африке, так что в шок не впал, но от коровника старался держаться подальше. После ужина, перезарядив револьверы, он приготовил одежду поплоше и свои армейские сапоги, мало ли придется в воду лезть, после чего завалился спать. С кузнецом они встретились на околице, едва только солнце встало над горизонтом. Ежась от утренней свежести, они дружно зашагали куда-то к предгорьям. Евсей, пользуясь какими-то своими ориентирами, вывел Сашку к широкому стремительному ручью и, выдав удочку, отправил рубить удилище, указав на разросшийся куст орешника. Рыбалка вышла на славу. Сашка, сам того не ожидая, увлекся и таскал рыбину за рыбиной, не жалея уступать опытному рыболову. Евсей же только посмеивался, ловко вытягивая тушки длиной примерно в локоть. Выловив штук по 10, приятели засобирались домой. Смотав снасти, они не спеша двинулись в обратный путь, обсуждая рыбалку, когда за кустами раздался выстрел, и тяжелая пуля просвистела над их головами. Но за секунду до этого Сашка, повинуясь какому-то наитию, вдруг бросил всю поклажу и резким толчком отправил кузнеца в придорожные кусты. Пока кузнец соображал, что случилось и откуда стреляют, парень успел откатиться в сторону и, выхватив револьвер, дважды выстрелить в сторону кустов, над которыми расплывалось облако порохового дыма. Вот чем плох черный порох, так это тем, что противник всегда легко может определить, откуда стреляли. Так что Сашка, быстро прикинув, где может располагаться стрелок, всадил обе пули чуть ниже того места, где поднималось облако дыма. В ответ послышался тихий вскрик, и ветви кустарника затрещали. Похоже, ему удалось зацепить стрелявшего, и теперь тот пытается сбежать. Оскалившись от охватившего его азарта, Сашка стремительным толчком вскочил на ноги и, петляя словно заяц, помчался к кустам. Он вломился в подлесок, когда метрах в 10, чуть дальше того места послышалось конское ржание и топот копыт. Не раздумывая, парень рванул следом. По тропе, параллельно дороге, рысью уходил всадник, кособоко сидевший в седле. Похоже, его все-таки зацепило. Остановившись, Сашка вскинул револьвер двумя руками и, тщательно прицелившись, спустил курок. Револьвер рявкнул, и убегавший, получив пулю между лопаток, скатился с седла. Держа его на прицеле, Сашка подошел ближе и, ногой перевернув лежащего ничком человека, мрачно вздохнул. Труп. На первый взгляд обычный русак. Одежда небогатая, но добротная. Оружие, однозарядный капсюльный винтарь. Такими половина местного населения пользуется. Проломившийся сквозь кусты кузнец, сжимая в руке капсюльный пистолет, настороженно оглядываясь, подошел ближе и, покосившись на тело, перекрестился, тихо спросил. «Знаешь его? В первый раз вижу», — мотнул Сашка головой, присаживаясь над телом и начиная тщательно его обыскивать. «Пороховница, жестянка с капсюлями, кисет с пулями, немного денег и нож, ни одной бумажки и ничего, что могло бы указать на неизвестного. Что делать будем?» — спросил парень, осматривая подобранное ружье. «А что тут сделаешь?» — пожал Евсей плечами. «Закинем на лошади в комендатуру и отвезем. Такими делами они занимаются». Пока Сашка обыскивал труп и осматривал добычу, кузнец успел поймать лошадь стрелявшего. Кивнув, Сашка повесил оружие за спину, и они, закинув тело через седло, вышли на дорогу. Подобрав свой улов, приятели быстро зашагали к станице. К тому моменту, когда они добрались до места, комендант уже знал о происшествии и встретил их на крыльце комендатуры. Невысокий крепкий штабс-капитан, быстро заглянув в лицо убитому, мрачно хмыкнул и, указав кузнецу на здание больницы, скомандовал: «Сдай его доктору, он знает, что делать. А вы, сударь», тут он повернулся к Сашке, «со мной пройдите, поговорим». Передав кузнецу свой улов и попросив его передать рыбу Аксинье, Сашка покорно прошел в здание комендатуры. Присев в кабинете на указанный стул, он подробно рассказал об обстоятельствах нападения. Внимательно выслушав его, штабс-капитан вздохнул и, расправив аккуратно подстриженные усы, проворчал. «Похоже, вас недаром предупреждали об осторожности. Вы имеете в виду мой разговор с жандармами?» – удивленно уточнил Сашка. «Угу», – мрачно кивнул офицер. «Я получил от них указание присмотреть за вами». А тут он скривился, огорченно махнув рукой. «Ну, вам-то себя винить ни в чем», – развел Сашка руками. «На рыбалку я сам отправился. Да и признаться, мне и в голову не пришло, что меня кто-то караулить у станицы будет. Долгое это занятие и неблагодарное. Я выезжаю редко. Вот и меня это удивило», — кивнул штабс-капитан. «Не похоже, что эти дела связаны», — подумав, покачал головой парень. «Слишком прямолинейно. С чего вы так решили?» — насторожился офицер. «Стрелял он плохо», — усмехнулся Сашка, посмотрев на него. «Мы же по дороге спокойно шли. Для толкового стрелка мишени, как на стрельбище. А он промахнуться умудрился. В общем, нужно сначала личность установить. Тогда хоть что-то понятно станет». «Не понимаю», — помолчав, качнул офицер головой. «Думаю, это просто какой-то беглый или решивший скрыться от закона человек. В карманах, кроме оружейного припаса и ножа, ничего не было. На лошади тоже никаких переметных сумок. Если бы он меня ждал, должны были бы припасы быть. А так, скорее всего, увидел двух пеших и решил хоть чем разжиться. На лошади клейма я не видел. Скорее всего, свел у кого-то», — принялся развивать свою мысль Сашка. В дверь постучали, и в ответ на разрешение штабс-капитана в кабинет вошел пожилой юнтер из казаков. Расправив роскошные усы, он откашлялся и, покосившись на парня, доложил. «Конь, осмелюсь доложить, ваше благородие, меренгорский, недавно кованный, таких во многих станицах да деревнях пользуют. Клейма нет, зверь молодой, здоровый, ясно, что хозяйский, и под седло годится, и в оглобли». «Благодарю, Лука Сергеевич», — кивнул офицер. «Ступай», — коротко козырнув, унтер не спеша вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Осталось доктора дождаться», — задумчиво протянул офицер, доставая портсигар. «А может, сами туда сходим?» — подумав, предложил Сашка. «Пошли», — подумав, кивнул офицер. Они вышли из комендатуры и, пройдя в больницу, направились прямиком в прозекторскую. Доктор, уже успевший коротко осмотреть тело, увидев их, только кивнул и, «Моя руки под рукомойником», — сообщил. «Мужчина лет 35-40, не горец, и, похоже, из бывших сидельцев. Есть следы от кандалов на запястьях и татуировка на груди. Вы отлично стреляете, молодой человек. Сняли его одним выстрелом, прямо в сердце», — добавил он, посмотрев на Сашку. «Ага», — протянул штабс-капитан явно обрадованно. «Выходит, вы, сударь, были правы. Похоже, и вправду не по нашему ведомству, а полицейский клиент будет. Сейчас с вас опрос снимем по всей форме и отпустим с Богом. А тело это полиции передадим. Они эту рожу должны опознать. У них для того и бумаги специальные есть». Настроение у него явно повысилось. Сашка же только стоически вздохнул. Из-за этого происшествия ему теперь придется провести в комендатуре еще пару лишних часов, занимаясь пустой говорильней. «Не расстраивайтесь», — улыбнулся офицер, заметив его настроение. «Зато после опроса все с него взятые трофеи честно вашими станут, включая Мирина. Хоть какой прибыток», — закончил он, рассмеявшись. Сентябрь ознаменовался похолоданием и частыми короткими дождями, но Сашку это не смущало. Дождавшись нужного времени, он отложил все дела и отправился на охоту. Оставив трофейного Мирина Аксинье, он взнуздал каурую кобылку и, нагрузив ее припасами на несколько дней, отправился в лес. Отыскав на ручье место водопоя каких-то копытных, он устроил неподалеку палати на раскидистом клене и принялся ждать. Парень и сам не очень понимал свою одержимость этой идеей, но, как ни странно, ему все нравилось. Нравилось бродить по лесу, отыскивая следы животных. Нравилось ночевать у костра, соорудив шалаш из подручных материалов. В общем, что называется, дорвался. Вообще, Сашка все чаще замечал за собой странные, доселе не проявлявшиеся наклонности. Точнее, необычные идеи, которые он тут же принимался воплощать в жизнь. Так было с телегой, о которой в станице уже ходили чуть ли не легенды, и так было с его новым вооружением. Пользуясь добрыми отношениями с Евсеем, он сошелся с его учителем, и вся троица 2 недели просидела в кузнице, отливая нужные части к новому револьверу. За основу Сашка взял уже имевшееся у него оружие. Евсей оказался мастером точной ковки и сумел переделать ствол трофейного винтаря под нужный калибр. Его учитель, старый мастер Алексей Макарович, отлил переломную рамку, барабанной части ударно-спускового механизма. Потом настала очередь самого Сашки. Тщательно обработав каждую деталь, он долго полировал все трущиеся и прилегающие поверхности мелким песком, после чего взялся за сборку. По его задумке это должен был получиться револьвер под унитарный патрон, в котором плотность прилегания барабана к стволу достигалась путем насадки самого барабана на специальный выступ во время выстрела. Нажимаешь на спусковой крючок, барабан проворачивается, подставляя очередной патрон, и одновременно сдвигается вперед, насаживая специальный паз на выступ ствола. Ругани, мата и проклятий во время работы было столько, что все проходившие мимо кузни крестились и переходили на другую сторону улицы. Но в итоге револьвер все-таки получился. Отдельная сага сложилась при изготовлении патронов. Из тех латунных прутов, что Сашка привез со свалки депо, вышло всего 6 десятков готовых гильз с закраиной. Увидев кучу отходов после его мучений, Алексей Макарович за голову схватился и едва не пришиб парня, подвернувшийся под руку кувалдой. После чего аккуратно собрал все опилки и пообещал подумать, как можно будет их отливать без подобных потерь. В общем, теперь Сашка был вооружен пятизарядным револьвером калибра примерно 9 мм, с самовзводом. Не забыл он и о скорозарядниках. Пара латунных увесистых железок лежали у него в подсумке, специально под них сшитым. И еще два десятка патронов россыпью он носил на поясе, словно ковбой. На его пояс с низко висящей на бедре кобурой и ровной строчкой патронов косились многие, но Сашке было плевать. Окружающие сочли это очередной причудой иностранца и очень скоро махнули рукой. Ну, удобно ему так, и ладно. Сашка же по нескольку часов в день тратил на то, чтобы научиться быстро выхватывать оружие из кобуры и наводить его на цель. Подсказать, как это делать правильно, было некому, так что он опирался на то, что видел в фильмах и читал в книгах. Смешно, возможно, но, как говорится, терпение и труд все перетрут. Это был как раз его случай. На стрельбище, где учили стрелять местную молодежь, в балке за станицей, он неожиданно для самого себя умудрился поразить мишень 5 раз из 5, каждый раз выхватывая револьвер из кобуры и стреляя от пояса. Едва удержав на месте отвисавшую челюсть, он с независимым видом отошел в сторону, внутренне ликуя. Получилось то, о чем они с мальчишками мечтали в приюте после просмотра фильмов о Диком Западе, он сумел воплотить в собственной жизни. Вспоминая все это, парень осторожно сменил позу, всматриваясь в густой подлесок. Кусты чуть зашуршали, и к ручью вышел крупный подсвинок дикого кабана. Сашка чуть не подпрыгнул. Это было именно то, чего он хотел. Добыча серьезная, к тому же вкусная. Дождавшись, когда зверь начал пить, он плавно поднял ружье и, вжав приклад в плечо, прицелился ему под лопатку. Кабанчик поднял рыло и принялся старательно принюхиваться. Понимая, что он в любую секунду может сорваться с места и исчезнуть в кустах, Сашка сделал плавный, глубокий вдох, задержал дыхание и спустил курок. Все лесные звуки перекрыл грохот выстрела, и кабанчик, громко хрюкнув, припал на передние ноги. Вспомнив, что кабан зверь серьезный и на рану очень крепкий, Сашка снова прицелился и выстрелил примерно в то же место. Вторая пуля бросила зверя на бок. Хрипя и разбрызгивая кровь из пасти, кабанчик судорожно задергал копытами. Быстро соскользнув с палатей, Сашка перезарядил ружье и, зайдя со стороны головы, всадил третью пулю ему прямо в ухо, разом прекратив агонию. Еще раз перезарядившись, он повесил ружье за спину и достал нож. Нужно было спустить кровь из добычи, чтобы сохранить мясо до дома. Перехватив зверю горло, он оставил его на месте. Уж очень удобно лежал. Вся кровь стекала в воду, и ручей стремительно уносил ее дальше. Сбегав за лошадью, он попутно срубил пару жердей и, соорудив волокушу, закрепил добычу на седле. Взяв кобылку под уздцы, Сашка весело зашагал к дому. Настроение было приподнятым. Первый выход в лес, и такая добыча. Теперь он чувствовал себя настоящим добытчиком. Шагая по лесу к дороге, он немного успокоился и принялся анализировать свои собственные поступки. Парня и самого удивляли многие собственные действия, ведь раньше такого он за собой не замечал. Словно что-то всегда лежавшее внутри под спудом вырвалось на свободу и теперь наверстывало все, чего он был лишен в прошлой жизни. Хотя, если разобраться, сколько ее было, той жизни, и что он в ней видел. даже если учесть, что он оказался в чужом теле. Ведь и его визави тоже немного чего повидал. Такой же приютский сирота, случайно прибивший хозяйского халуя и вынужденный бежать в армию. Воевать он бесспорно умел, ухарец тот еще был, а вот обычной жизни просто не знал. Даже бабу он попробовал в первый раз, уже будучи солдатом. И чего он там понял, с обычной проституткой. У самого Сашки в этом плане опыт тоже был невеликий, но обошлось без профессионалок. Запнувшись о корень старого бука, Сашка едва не упал и, вырвавшись из собственных мыслей, тихо выругался. До дороги оставалось метров 200, когда в той стороне, куда он шел, началась перестрелка. Придержав заволновавшуюся кобылу, Сашка насторожился и, переломив ружье, посмотрел на патроны. С собой он брал только пулевые и дробовые патроны. Не на волка охотиться шел, так что картечь решил оставить дома. Убедившись, что в стволах патроны с пулей, он прибавил шагу. Кто на дороге воюет, было непонятно, но выяснить это было необходимо. Что ни говори, а теперь он живет в этих местах, так что нужно принимать местные правила жизни. Привязав кобылу метров за 50 до тракта, Сашка сошел с тропы и двинулся вдоль нее к месту перестрелки. Но к тому моменту, когда он добрался до обочины, стрельба стихла. Обругав себя за медлительность, парень осторожно выглянул из кустов. На тракте стоял автомобиль фирмы «Рено» с открытым верхом. Капот машины был поднят. На дороге лежали в ряд четверо, трое мужчин и женщина. Судя по одежде, из богатых. Еще одно тело лежало у передка машины. Судя по натекшей крови, труп. Вокруг лежащих, весело переговариваясь, горцевали верхом трое горцев. Еще двое ловко вязали пленных. Вот теперь все стало ясно. Банда отправилась в набег и нарвалась на автомобиль отдыхающих, у которых возникла какая-то неисправность. Теперь нужно было извернуться и положить банду раньше, чем эти бандиты положат его. До противника было метров 70. Для ружья расстояние вполне приемлемое. А вот дальше начинаются варианты. Тихо выругавшись, Сашка плавно поднял оружие и, прицелившись в грудь самого дальнего верхового, спустил курок. Тяжелая охотничья пуля просто вышвырнула его из седла. Неожиданный выстрел напугал коней, и всадники принялись осаживать их, одновременно пытаясь вертеть головами в поисках нового противника. Сашка, воспользовавшись сумятицей, выстрелил снова, на этот раз только ранив второго бандита. Схватившись за плечо, тот медленно начал клониться в сторону. Понимая, что перезарядиться ему не дадут, парень отставил ружье в сторону, прислонив его к стволу дерева, за которым стоял, и выхватил револьвер. Пришло время испытать его в настоящем деле. Теперь главное не начать палить в белый свет. Горцы уже рассмотрели его и дружно ринулись в атаку. Само собой, верховой вырвался вперед, на скаку выхватив из-за пояса пистолет. Грохнул выстрел, и над головой парня свистнула увесистая пуля. А хорошо стреляет, зараза. Сходу, с коня и почти попал, успел подумать Сашка, пригибаясь и наводя ствол револьвера в грудь всаднику. После ружья выстрел из револьвера прозвучал как-то несерьезно, как тявканье щенка после лая взрослого волкодава, но результат оказался выше всяких похвал. Горец, схватившись за грудь, откинулся на круп лошади и свалился на дорогу, запутавшись ногой в стремени. Двое оставшихся, разбежавшись в стороны, дали дружный залп в сторону Сашки и, бросив разряженные пистолеты, выхватили вторые, понимая, что, позволив им войти в подлесок, разом растеряет все свои преимущества. Сашка в два шага обошел дерево и, прицелившись в левого стрелка, спустил курок. Тот, словно почуяв, что стал мишенью, резво шарахнулся в сторону, и пуля прошла мимо. Выругавшись, Сашка подправил прицел и снова выстрелил. На этот раз более результативно. Пуля противника ударила в ствол у парня над головой, а сам он, схватившись за шею, упал на колени. Тут же развернувшись, Сашка присел на колено, и еще одна пуля прошла у него над плечом. Ему даже показалось, как воздухом обдуло ухо и шею. Кусты почти скрыли фигуру последнего бандита, и парень от отчаяния выстрелил туда, где успел заметить его перед тем, как сместился. В ответ послышался крик боли и гортанное ругательство. Что именно сказал горец, Сашка не понял, но о содержании догадался. Помня, что в барабане у него последний патрон, Сашка плюнул на все и, оттолкнувшись от дерева, ринулся на дорогу. Прямо из кустов он длинным кувырком выкатился на открытое пространство и, выходя из него, завалился на бок, сбивая противнику возможный прицел. Хрен его знает, сколько у горца стволов. Сделав еще один перекат, Он поймал в прицел фигуру, осевшую у обочины, и тут же нажал на спуск. Скособочившийся бандит медленно завалился на землю. Переломив револьвер, Сашка вытряхнул стреляные гильзы и, выхватив из-под сумка скорозарядник, принялся перезаряжать его, от волнения промахиваясь в каморы. Тихо брякнув, патроны встали на место, и Сашка, захлопнув револьвер, быстро осмотрелся. Все пятеро горцев лежали там, где получили его свинцовые гостинцы. Только второй всадник, схлопотавший пулю в плечо, хрипло стонал, пытаясь подняться. Вздохнув, парень поднял оружие и выстрелил. Таскать с собой пленных он не собирался. Ему и с попавшими горцем людьми проблем хватит. Обойдя все тела, он убедился, что парни ему попались исключительно положительные. Где положил, там и лежат. И, переведя дух, направился к пленным. Мужчины, судя по одежде, слуги, оказались крепко избиты. Женщина, точнее, молодая девушка, была только напугана. Убрав револьвер, Сашка достал нож и, перерезав кожаные ремни, которыми их связали, подав девушке руку, спросил: «Вы не ранены, сударыня?» «Нет», — тряхнула та головой, пытаясь привести платье в порядок. Обойдя машину, Сашка присел над телом в кожаном реглане и, приложив пальцы к шее мужчины средних лет, вздохнул: «Труп, к бабке не ходи». Убедившись, что с пленными все нормально, он занялся самым приятным во всей этой истории делом – сбором трофеев. Кони нападавших, явно приученные к бою и перестрелке, не разбежались, так что собрать их оказалось несложно. Привязав отловленных коней к ближайшему дереву, Сашка отправился за своей кобылкой. Смирная животинка так и стояла там, где он ее привязал, только опасливо косилась на него, почуяв запах сгоревшего пороха и крови. Выведя лошадку на дорогу, парень подозвал одного из слуг и с его помощью принялся грузить тела горцев на коней. На вопрос «Зачем?» он устало вздохнул и, пожав плечами, ответил: «Порядок такой, в комендатуру их сдать надо». Уехать с места происшествия сразу у них не получилось. Как оказалось, автомобиль оказался тут не просто так. Что-то в его двигателе забарахлило, и водитель принялся ремонтировать его, когда налетели бандиты. Водить машину один из слуг кое-как умел, а вот ремонтировать мог только водитель. Почесав в затылке, Сашка привязал коней к заднему бамперу машины и, засучив рукава, полез под капот. Девица, хозяйка этого передвижного зоопарка, которая так и не удосужилась представиться, увидев на волокуше кабанью тушу, сморщила носик и, отступив в сторону, проворчала, перейдя на французский: «Господи, что за страна! Стоило избавляться от одних варваров, чтобы оказаться в зависимости от другого. Во всяком случае, этот варвар не собирается продавать вас в турецкий гарем, мадемуазель», — хмыкнула из-под капота Сашка, быстро откручивая корпус топливного фильтра. «Простите», — в голосе девицы прозвучало неподдельное удивление. «Я говорю, со мной вы до города точно доедете и не окажетесь в гареме», — повторил парень, не отрываясь от дела. «Вы понимаете, что я говорю?» Похоже, девица от удивления окончательно растеряла последние мозги. Ей не верилось, что кто-то в этих местах может так легко говорить на европейском языке. «Вы случайно головой не стукнулись?» — участливо спросил Сашка, поднимая голову. «Нет, все в порядке», — пролепетала девица, сбитая с толку. «Тогда странно, что вы еще не поняли, на каком языке я вам отвечаю», — фыркнул Сашка, снова забираясь под капот. «Да, я не сразу поняла», — досадливо закусив нижнюю губу и чуть порозовев, сказала та. «Должна признать, у вас очень хорошее произношение. Было бы странно, окажись оно другим», — Сашка уже откровенно смеялся. «Я, с вашего позволения, французский подданный. Позвольте представиться, мадемуазель», — отложив инструменты, парень развернулся к ней всем телом. «Александр Мерси, бывший солдат, ныне механик. С некоторых пор проживаю в этих местах. Анастасия Головина», — представилась девица, сделав едва заметный книксон. «А почему вы решили переехать в Россию?» — не удержавшись, тут же спросила она. «После контузии был списан из армии и решил начать жизнь сначала», — пожал Сашка плечами. «Во Франции механиков много и все достойные места давно заняты. А Россия страна большая, тут еще сотни таких, как я, место найдется», — усмехнулся он, возвращаясь к работе. «Промыть топливный фильтр — дело нехитрое, особенно если учесть, что в этом времени они еще весьма примитивны». Сашка начал именно с этого просто потому, что помнил, что у первых автомобилей это была основная болячка. Топливо было, как говорили в его время, самоварным. Прикрутив запчасть на место, парень сложил на крыле инструменты и, кивнув одному из слуг, скомандовал: «Запускай». Тот уселся за рули, перекрестившись, выжал педаль стартера. Двигатель заскрежетал, чихнул и запустился. Но тут произошло то, чего Сашка никак не ожидал. Привязанные к заднему бамперу кони, испугавшись странного звука и вонючего дыма, дружно дернулись и попятились, волоча за собой и технику. Выругавшись, парень подскочил к ним и попытался успокоить, но еле успел отдернуть руку, когда серый мерин резко клацнул зубами. «Глуши машину», — рявкнул Сашка, повисая на поводьях коней. Слуга послушно заглушил машину, и парень, кое-как успокоив лошадей, принялся отвязывать поводья, попутно осматривая бампер на предмет повреждений. К его облегчению, все обошлось. Отведя коней в сторону, он привязал их к дереву и снова заставил слугу запустить двигатель. Убедившись, что мотор работает ровно, он опустил капот и, вытирая руки тряпкой, посоветовал ему: «Сильно не гони, дорога ухабистая, поднимешь муть в бензобаке, опять фильтр чистить придется». «Ага, понял, сударь», — закивал тот, поглядывая на автомобиль с явной опаской. «Может, лучше за руль сядете вы?» — спросила Анастасия, задумчиво оглядывая парня. «А коней я куда дену?» — хмыкнул Сашка. «Сами они за мной не побегут, а просто так нападение оставлять нельзя. Коменданта нем знать должен. И что делать? Езжайте вперед», — пожал Сашка плечами. «Я прямо в комендатуру приеду, о происшествии я доложить обязан». «Странно, ваши глаза мне почему-то кажутся знакомыми», — вдруг выдала девица. «Увы, мадемуазель, мы не встречались», — покачал Сашка головой. «А глаза, мало ли в мире зеленоглазых? Может быть», — задумчиво протянула Анастасия и принялась усаживаться в салон автомобиля. Рыкнув мотором, машина пару раз дернулась и покатилась вперед, поднимая клубы пыли. Проводив ее взглядом, Сашка отвязал коней и, усевшись в седло самого крупного мерина, толкнул его каблуками. Лошадей он изначально увязал цугом, так что его странный караван неспешно порысил к станице. Положив ружье поперек седла, Сашка задумчиво оглядывал придорожные кусты, пытаясь понять, чем для него закончится вся эта история. То, что горцы не простят ему гибели соплеменников, было понятно с самого начала, но к этому в этих местах относились философски. Тут у каждого взрослого мужчины по десятку кровников и по дюжине кунаков. До станицы он добрался без происшествий. Отдав добычу Аксинье, он направил оставшихся коней к комендатуре. Автомобиль девицы Головиной уже был тут, слуги и она сама давали коменданту показания о нападении, так что Сашке пришлось подождать, когда до него дело дойдет. Быстро описав коменданту и двум его помощникам все, что с ним произошло, парень честно сдал на осмотр все добытое и, получив разрешение возвращаться домой, вышел на крыльцо комендатуры. Как оказалось, Анастасия еще не уехала. Пара ее слуг отправились готовить ей ночлег в отведенном комендантом доме, а сама она решила дождаться Сашку здесь. Удивленно хмыкнув, парень сошел с крыльца и, обойдя машину, спросил у сидевшего за рулем слуги: «Доехали нормально, мотор не сбоил?» «Нет-нет, сударь, все слава богу», — суетливо заверил его случайный водитель. «Ну и хорошо», — кивнул Сашка, удивленно поглядывая на внимательно смотревшую на него девицу. «Что-то не так, мадемуазель?» Не выдержав, поинтересовался он у нее. «Меня не покидает чувство, что я вас откуда-то знаю», — вдруг ответила та. «Господь с вами, сударыня», — рассмеялся Сашка, переходя на русский язык. «Такую рожу вы бы ни за что не забыли, увидев ее раньше. Главное, чтобы ночью не приснился. Это меня и смущает», — неожиданно призналась девица. «У меня стойкое убеждение, что я видела вас, только без этого шрама. Просто переберите в памяти всех своих знакомых зеленоглазых брюнетов, и, уверяю вас, один из них окажется слегка похожим на меня», — грустно улыбнулся парень. «Поверьте, лично мы с вами никогда не сталкивались. Впрочем, если вы бывали в Северной Африке, то возможно и такое», — чуть подумав, добавил он. «Но я бы этого не забыл», — решил Сашка слегка добавить галантности. «Нет, в Африке я не была», — еще больше растерявшись, помотала Анастасия головой. «Но где-то я вас все-таки видела», — упрямо повторила она. Их разговор прервал вышедший из комендатуры офицер. Увидев девушку, он галантно поинтересовался, почему она еще не отдыхает после своего приключения, и, не слушая ее возражений, усадил в автомобиль. Усевшись рядом с водителем, Он пообещал проводить даму прямо до дверей дома и приказал водителю трогать. Вышедший следом за ним писарь отдал Сашке опись всего взятого с убитых горцев и пообещал, что завтра он может получить все это на руки, если пожелает. Коней он предложил продать военному ведомству за неплохую цену. Удивившись такому предложению, Сашка пообещал подумать и отправился домой. Аксинья, уже знавшая о случившемся, сходу усадила его за стол и, присев напротив, принялась выспрашивать подробности. Понимая, что страшнее женского любопытства может быть только женская месть, Сашка подробно рассказал ей о перестрелке и попросил совета, рассказав о предложении продать коней. «Продавай», чуть подумав, решительно кивнула женщина. «Видать, там кони хорошие, ежели они предложили такое, а станешь упираться, они обиду затаят, тем более что и цену достойную дают, и тут коррупция», усмехнулся про себя Сашка. «А ты маслобойку сделать можешь?» — вдруг спросила Аксинья. «Не знаю, не пробовал пока», — растерялся от такого вопроса Сашка. «А что нужно, чтобы попробовал?» — тут же последовал вопрос. «С чего это вдруг такое желание?» — насторожился Сашка. «И почему раньше не спрашивала?» «Да я все не верила, что ты и вправду механик», — смутившись, призналась Аксинья. «Думала, просто оружейный мастер. Ты ж все больше с оружием возился. А тут и револьвер новый, и машину той девице починил. Да и Алексей Макарович про тебя говорит хорошо. Вот я и решила спросить». «Понятно», — усмехнулся Сашка. «Ну, для начала мне надо посмотреть, как ты вообще масло взбиваешь, а потом уже под это дело железо нужное собрать». «А чего там смотреть?» — удивилась женщина. «Пахталка на веревках висит. Я ее туда-сюда, как люльку качаю, масло и взбивается». «Ага, как люльку», — хмыкнул Сашка. «Люльку ты качаешь плавно, чтобы дитя не напугать, а пахталку как?» «Ну да, верно», — растерялась Аксинья. «И потом, как эта твоя пахталка выглядит? Я ж приютский и о таких вещах ничего не знаю», — на всякий случай напомнил он. «Ох, прости, Саша», — тут же повинилась женщина. «Бог простит», — отмахнулся парень. «В общем, утром мне все покажешь, а я подумаю, как ее сделать. Только сразу скажу, механическую, в смысле такую, чтобы молоко налил, рычаг дернул и сама заработала, мне тут не сделать. Мотора нужного нет, так что в любом случае придется или колесо крутить, или рычаг качать», — сразу оговорился он. «Да мне с мотором и не надо», — всплеснула Аксинья руками. «Мне б такую, чтоб кто-то из девчонок моих управиться с ней мог, пока я другими делами занята». «Это можно», — кивнул Сашка. «А что с добычей моей?» — вспомнив про кабанчика, спохватился он. «Соседу отвезла, разделает, привезет», — отмахнулась Аксинья. «За долю стуши, нам столько мяса никак быстро не съесть». «Так тушенку бы сделала», — буркнул Сашка, сосредоточившись на ужине. «Чего сделать?» — не поняла Аксинья. «Твою мать, за языком следи, баран», — выругался про себя Сашка и, почесав в затылке, принялся описывать способ приготовления и сохранения мяса. Внимательно выслушав его, женщина задумалась. Потом, потеребив передник, вздохнула. «Горшков маленьких много надо, мне столько не купить. Узнай, сколько стоят, там видно будет», — ответил Сашка, ничего не обещая. Выделить пару рублей на такое дело было нетрудно, особенно если вспомнить, что впереди долгая зима. «Значит, говоришь, сверху топленым жиром заливать надо?» — помолчав, повторила Аксинья. «Да, под горлышко, чтобы воздуху поменьше было», — кивнул Сашка, сообразив, о чем она. Доев, он поблагодарил хозяйку и отправился на свою половину. После охоты и перестрелки нужно было привести в порядок оружие и приготовить собранные гильзы к перезарядке. Затеплив свечу, Сашка задумчиво огляделся и, покачав головой, тихо проворчал: «Блин, надо срочно керосинку покупать, иначе я тут без глаз останусь с таким освещением». Потом, вспомнив свой разговор с Анастасией Головиной, также тихо добавил: «Вот ведь приперлось ей вспоминать, на кого я похож, на самого себя, блин, только общих знакомых мне тут и не хватало». Оказавшись в этом мире, он стал иногда говорить с самим собой, тихо, еле слышно, только так, чтобы самому слышать собственные слова. То, что с ним случилось, и постоянное одиночество даже среди людей приучило его контролировать каждое свое слово. Но иногда он забывался, и случалось то, что произошло сегодня за ужином. Благо здесь можно было сослаться на свою службу в Африке. Об этой стране тут знали только то, что она где-то есть. Весь следующий день у Сашки был занят какими-то бытовыми мелочами, так что за своими трофеями в комендатуру он так и не собрался. А следующим утром, едва успев позавтракать и собраться, он был вызван из дому прибежавшей средней дочерью хозяйки. Влетевшая на его половину девчонка, сверкая от возбуждения глазами размером с блюдце, с порога выкрикнула: «Дядь Саш, там к тебе едут». «Кто?» — не понял Сашка, но девчонке уже и след простыл. Недоуменно хмыкнув, парень на всякий случай проверил револьвер и вышел во двор. У плетня, напротив дома, стояла арба на громадных колесах, запряженная валами, и четверо верховых — горцы. Это Сашка понял с первого взгляда, но выделялся среди них главный. Пожилой, но еще крепкий мужчина в черкеске отличного качества с серебряными газырями. Окладистая седая борода и умный, внимательный взгляд настороженных карих глаз. «Вы хотели меня видеть, уважаемые?» — спросил Сашка, подойдя к плетню. «Ты дрался с пятью нашими воинами и убил их», — произнес старший горец, не сводя с парня взгляда. Он не спрашивал, он знал, о чем говорил. «Мы хотим выкупить их тела. Я привез тела в комендатуру. Они должны быть сейчас у Хакима, в больнице», — ответил Сашка, намеренно назвав доктора восточным словом. «Я как раз собирался туда. Поехали», — кивнул горец, и вся кавалькада двинулась дальше по улице, в сторону комендатуры. Ждать парня никто не стал, поэтому Сашка, дождавшись, когда осядет поднятая ими пыль, вышел на улицу и не спеша отправился следом. Они решили показать ему свое неуважение, не предложив места даже в арбе, ну так и он не станет торопиться. Пусть ждут. Шагая по улице, парень с удивлением отметил про себя, что жители станицы поголовно здороваются с ним, и не просто так, а с заметным уважением. Похоже, известие о его приключениях уже стало достоянием общественности. У комендатуры Сашка застал странную картину. Кавалькада горцев стояла посреди площади перед зданием, а десяток солдат, рассредоточившись вокруг с оружием в руках, делали вид, что их это не касается. Десятник, увидев Сашку, кивнул каким-то своим мыслям и сделал знак стоявшему рядом молодому солдату. Забежав в здание, тот вернулся буквально через минуту и, коротко кивнув десятнику, занял свое место рядом с ним. Удивленно хмыкнув, Сашка направился в комендатуру, но не успел пройти и половину пути, когда на крыльце появился сам комендант. Увидев парня, тот одобрительно усмехнулся и, легко сбежав по ступенькам, направился прямо к горцам. Понимая, что подобные процедуры здесь давно уже отработаны, Сашка свернул туда же. «Здравствуй, Хаджа Хазрат», — поздоровался штабс-капитан. «И ты здравствуй, комендант», — склонил горец голову в вежливом кивке. «Хочешь забрать тела?» «Да, твой человек сказал, что привез их сюда», — ответил горец, подбородком указав на подошедшего парня. «Это так», — кивнул штабс-капитан. «Вы уже договорились?» «Нет, разговора еще не было, но цену я знаю». «Решать ему», — пожал комендант плечами и, повернувшись к Сашке, пояснил: «За каждое тело они обычно платят по 10 рублей серебром. Из них по рублю ты платишь доктору и его санитарам. Они тела обмывали. И на пропой в десяток, что тебя прикрывает сейчас. Ну, тут уж как сам решишь. Обычно трешки хватает. Ну и на выкуп пленных в церкви обычно жертвуют. Тоже по своему решению. Возьми деньги», — сказал горец, подавая знак стоявшему рядом воину, и тот, зло оскалившись, швырнул в пыль к ногам парня увесистый кошель. «Я не шакал, чтобы на мертвых зарабатывать. Мне хватит того, что я взял трофеями», — ответил Сашка, даже не глянув на кошель. «Заплатите Хакиму, его помощникам и солдатам. Остальное оставьте себе», — закончил Сашка и, повернувшись к штабс-капитану, попросил: «Отдайте им тела, как только рассчитаются. А мне бы хотелось забрать свои трофеи». «Сейчас принесут», — удивленно кивнул тот. «И деньги за коней тоже». «Вот и хорошо», — улыбнулся Сашка. Старший горец, чуть слышно зашипев, кивнул вознице арбы, и тот погнал валов к зданию больницы. Бросивший Сашке кошель воин, подчиняясь его знаку, толкнул пятками коня и, свесившись с седла, подхватил свое серебро. Потом, тихо что-то сказав, поехал следом за арбой. В том, что он выругался, Сашка даже не сомневался, но решил не заострять на этом внимание. Из комендатуры вышел солдат, груженный каким-то баулом, и направился прямо к ним. Подчиняясь молчаливой команде коменданта, он положил баул прямо на землю и, быстро распустив узлы, развернул его. «Убедись», — негромко сказал штабс-капитан. «5 ружей, 10 пистолетов, 5 кинжалов, 5 сабель, весь огненный припас, пули и капсюли. В общем, все, что при них было. Переметные сумы и седла можешь забрать на конюшне, если хочешь, а можешь продать вместе с конями. Так и сделаю, кивнул Сашка, успевший забрать с тел всю наличность и все ценные, еще когда вез их в комендатуру. Внимание его привлекли ружья и сабля. Сталь отличной выделки на стволе сразу показывала, что это непростое оружие. Сдержав себя, парень попросил солдата увязать все обратно и уже хотел спросить у коменданта, где можно получить плату за лошадей, когда от больницы галопом подлетел отправленный туда горец и, едва осадив коня, яростно выкрикнул: «Я вызываю тебя на длань Аллаха!» От такого поворота Сашка растерянно замер, недоуменно глядя на резко помрачневшего коменданта. «И что это значит?» – уточнил парень, положив ладонь на рукоять револьвера. «На всякий случай, это вызов на поединок», – тихо пояснил штабс-капитан. «И отказавшись, ты станешь для них трусом, которого может убить любой. Что-то я не помню таких правил у наших горцев», – растерянно подумал Сашка и, повернувшись к вызвавшему его воину, спросил: «Какие правила?» «Сражаемся в кругу. Кто вышел за черту, проиграл. Уронил оружие, проиграл. Попросил пощады, проиграл. Проигравший умирает, зло», кривя губы, пояснил горец. «И чем деремся?» спросил Сашка, почесав в затылке. «На саблях. Там», горец указал на баул, «тебе есть чем биться. Я жду ответа». «А чего тут думать?» пожал Сашка плечами. «Пусть твои люди круг рисуют». «Смелый Геур», рассмеялся горец, змеей соскальзывая с коня. По его знаку двое молодых воинов спрыгнули с коней и отбежали в сторону. Один из них нес с собой аркан. Ухватив его конец, второй воин отсчитал от напарника 7 шагов и, держа веревку вытянутой левой рукой, выхватил саблю. Ткнув ее концом в землю, он начал пятиться по кругу. Сабля очертила на земле ровный круг в 15 шагов в поперечнике. Воины закончили и снова уселись в седла. Отъехав от круга на несколько метров, они замерли, словно чего-то ожидая. Вызвавший парня горец, передав поводья своего коня одному из воинов, принялся раздеваться до пояса. Чуть пожав плечами, Сашка снова развернул баул с оружием и, не раздумывая, выбрал ту самую саблю, что привлекла его внимание. Вытянув ее из ножен, он только восхищенно вздохнул и про себя порадовался, что не прогадал. Синеватая дамасская сталь с муаровым узором говорила сама за себя. Отложив саблю в сторону, парень начал раздеваться.